Роника вошла в комнату стремительным шагом, мало соответствовавшим ее возрасту. Она несла под мышкой толстую амбарную книгу. «Доброе утро», — коротко поздоровалась она с Сирилой. Служанка как раз выходила из комнаты, и Роника проводила ее глазами. «Может, проще было бы мне самой объявлять о себе? Хлопотно каждый раз искать служанку лишь для того, чтобы та стукнула в дверь и назвала мое имя». «Конечно, проще», — с холодком в голосе отозвалась Сирила. «Но так не принято». «Не забывай, ты в удачном», — ровным тоном парировала Роника. «Мы тут, знаешь ли, полагаем глупостью попусту транжирить время ради того лишь, чтобы произвести впечатление». Она говорила так, словно наставляла в хороших манерах непослушную дочь. А потом, не спрашивая и не ожидая позволения, подошла к письменному столу и раскрыла принесенный грозбух. «Вот, смотри, кажется, я нашла кое-что, могущее тебя заинтересовать». Сирила приблизилась к камину, она по-прежнему зябла. «Вот уж сомневаюсь», — пробормотала она недовольно. Старуха успела жутко надоесть ей своей настырностью в поисках каких-то свидетельств. «Когда тебя бесконечно отвлекают от главного, это раздражает так, что словами не передать. А когда ты раздражен, то ты сорваться недолго». «Неужели так быстро надоело в сатрапа играть?» — холодно осведомилась Роника. «Или, может, ты полагаешь, что правителю так себя и надо вести?» Сирила вздрогнула, словно ей закатили пощечину. «Да как ты смеешь?» — начала была она, но не договорила. Ее глаза округлились. «Где ты взяла эту шаль?» — спросила она. Сама она видела ее в спальне Давада. Шаль висела там на подлокотнике кресла. «Какая наглая самонадеянность! Вот так взять и завладеть ее вещью!» На миг глаза Роники сделались темными и бездонными, как если бы Сирила причинила ей боль. Потом ее лицо смягчилось, и она погладила мягкую вязаную шерсть, кутавшую ее плечи. «Эту шаль сделала я», — сказала она. «Много лет назад, когда Дорил ждала своего первого ребенка, я сама окрасила шерсть и связала эту шаль ей в подарок. Мы были подругами, и обе недавно вышли замуж. Я знаю, моя шаль нравилась ей. И меня очень растрогало, что из всех вещей умершей жены Дават сохранил именно ее, да еще и держал постоянно при себе как памятку. Да, мы дружили с Дорил. И поэтому мне не требуется твоего позволения, чтобы брать ее вещи. Уж если кто и вторгся сюда без всякого на то права, так это не я, а как раз ты». Ярость на время лишила Сирилу дара речи, а потом ей на ум пришла идея мелкой, но утешительной мести. А вот не будет она смотреть на жалкое свидетельство, которое раскопала вредная старуха. Не будет, и все тут. Не получит Роника удовлетворения, на которое рассчитывает. Сирила стиснула зубы и отвернулась. Огонь в камине догорал. Так вот, наверное, из-за чего ей так зябко. О, Са! Да неужто в этом удачном совершенно не осталось хорошо вышколенных слуг? Какое безобразие! Она сердито взялась за кочергу и принялась неумело шевелить угли и дрова, пытаясь заново растеплить огонь. «Так не желаешь заглянуть со мной в эту книгу?» — спросила Роника. Она стояла у стола, прижав пальцем какую-то запись, как будто та действительно была важности неимоверной. Сирила дала волю кипевшей в ней ярости. «Ты полагаешь, у меня есть время на подобные мелочи? Ты думаешь, мне в самом деле нечем больше заняться, как только портить себе глаза, разбирая каракули умершего человека? Очнись, наконец, старая перечница, и пойми, что удачному грозят вещи пострашнее глупых теней, за которыми ты гоняешься. Твой город лежит при смерти, а у твоего народа, по-видимому, кишка тонка вернуть его к жизни. Эти банды рабов, которые продолжают грабить и разворовывать, невзирая на все мои распоряжения. Я приказала, чтобы их переловили и заставили воевать, обороняя город, но это не было исполнено. Улицы сплошь завалены, и хоть бы кто палец о палец ударил. Деловая жизнь совсем прекратилась. Все прячутся за запертыми дверьми, словно кролики в норах». И она в сердцах шарахнула кочергой по полену, отчего из камина вылетел целый сноп искр. Роника пересекла комнату и опустилась на колени у очага. «Дай сюда», — протянула она руку к кочерге. Сирила бросила ее рядом с ней на пол. Это было прямое оскорбление. Но старуха предпочла не обратить внимания. Подобрав кочергу, она принялась ловко складывать недогоревшие поленья горкой посередине камина. «Ты не с той стороны ко всему подходишь», — проговорила она затем. «Главное, у нас гавань, и ее надо удержать в любом случае. Ею надо бы в первую очередь и заняться. А что до грабежей и беспорядка, так ты в них виновата не в меньшей степени, чем любой из нас, старинных торговцев. Что они, спрашивается, делают?» «Ничего, сидят болваны болванами. Половина ждет, чтобы ты им сказала, что делать, а другая половина, чтобы кто-нибудь все сделал за них. И, между прочим, все это не без твоей помощи. Если бы ты не твердила все время, что сатрап наделил тебя всяческими полномочиями, наш совет справился бы с напастями, как бывало от века. А теперь сплошной раскол. Кое-кто из торговцев считает, что надо во всем слушать тебя. Другие, что надо перво-наперво позаботиться о собственных шкурах. А третьи, и это, по-моему, правильно, что нам следует договориться с единомышленниками по всему городу и заняться, наконец, делом. И поменьше считаться, кто там из старинных торговцев, кто из новых купчиков, кто с трех кораблей, а кто вообще недавно приехал. Город-то в развалинах. От торговли остались одни воспоминания. Колсидийцы только и поджидают всякого, кто высунется из залива. А у нас дела другого нет, как только ссориться между собой». Роника отодвинулась от камина, с удовлетворением глядя на оживающий огонь. «Что ж, может быть, нынче вечером мы вправду чему-то положим начало?» Между тем у Сирилы зародилось чудовищное подозрение. «Эта женщина собралась позаимствовать ее планы и выдать их за свои». «Ты что, шпионишь за мной?» — в ярости спросила она. «Каким образом ты так хорошо осведомлена, где что делается в городе?» Роника лишь презрительно фыркнула и медленно поднялась, хрустнув суставами, все-таки она была уже не молода. «У меня, чтоб ты знала, и глаза, и уши пока еще в порядке. Это мой город. Так как знаю его я, тебе его никогда не узнать». Роника держала в руке остывшую кочергу, глядя госпоже подруге прямо в глаза. «Вот оно!» Опять промелькнуло. «Тень неизбывного страха, на мгновение исказившее красивое лицо». Ироника вдруг поняла, если должным образом подобрать слова для угрозы, эта уверенная в себе и властная молодая женщина быстренько превратится в сопливую, хнычущую от страха девчонку. Кто или что так сломило ее, Ронике знать было неоткуда. Но то, что надлом присутствовал, надлом болезненный, глубинный и неисцелимый, сомнению не подлежало. Роника видела перед собой тонкую коросту властолюбия, затянувшую бездонный омут страха. По временам ей даже становилось жалко Сирилу. Ее было так легко довести до истерики, ну просто до неприличия легко. И тем не менее, когда Ронику посещали подобные мысли, она неизменно ожесточала свое сердце. Именно страх делал Сирилу очень опасной. Она во всех и в каждом готова была видеть угрозу. И к тому же старалась действовать по принципу нападения – лучшая защита, предпочитая напасть первой и, может быть, ошибиться, нежели рисковать, выжидая, станет кто-то действовать против нее или не станет. Что и было наглядно засвидетельствовано историей убийства Давада. А потом эта женщина потребовала себе власти над удачным, власти настолько полной, что Роника, например, по своей воле не вручила бы ее никому, даже сатрапу. Да и не было у него такой власти. Что хуже, попытки Сирилы применять эту самую власть вовсю разрушали остатки удачнинского самоуправления. Сирич, то, что Роника всемерно хотела бы восстановить, ибо только так мог быть обеспечен в городе мир, а с ним и надежда для нее самой когда-либо воссоединиться с семьей, если только хоть кто-нибудь из ее родни выжил. Поэтому Роника, не моргнув глазом, выдержала презрительный взгляд госпожи-подруги, да и бросила кочергу на край камина. Та с лязгом подпрыгнула и откатилась, и Роника подметила, что резкий звук заставил Сирилу болезненно вздрогнуть. Ладно, огонь разгорался, от него опять шло тепло. Роника повернулась к нему спиной и сложила на груди руки. «Люди болтают между собой, о том и о сём», — сказала она. «Имеющий уши да слышит, если хочет, конечно, узнать, что на самом деле в городе происходит. Даже от собственных слуг Если обращаться с ними по-человечески, немало можно узнать. Вот поэтому от меня и не укрылось, что приходили выборные новых купчиков, возглавляемые Минкслеем, и предлагали тебе перемирие. И именно по этой причине я так настаиваю, чтобы ты взглянула на обнаруженные мною в Давадовых записях. Полагаю, это поможет тебе выбрать верную линию поведения, когда будешь иметь дело с Минкслеем. Бледные щеки Сирилы налились яркой розовой краской. «Вот как?» — проговорила она. «Значит, вот как получается. Я из жалости беру тебя в свой дом, и ты тут же пользуешься этим, чтобы за мной шпионить!» Роника только вздохнула. «Ты что, вообще не слышала, что я сказала тебе? Я же только что объяснила тебе, что знаю об этом, вовсе не от твоего окружения». Сие утверждение касалось далеко не всех раздобытых Роникой сведений, но в интересах дела она не стала уточнять. «И жалость твоя мне, знаешь ли, ни к чему. Это верно, сейчас мои дела идут не блестяще, но я просто принимаю жизнь такой, какова она есть. Все изменяется, и дальше будет меняться. Именно это, если подумать, и делает жизнь интересной». «Ясно», — презрительно отозвалась Сирила. «Интерес, значит, к жизненным переменам. Так это и есть тот несокрушимый удачнинский дух, о котором мы в столице премного наслышаны. Я бы скорее назвала такой подход бездеятельным ожиданием. Что еще жизнь подкинет? Весьма вдохновляюще. Значит, ты не слишком стремишься восстановить удачный таким, каким он некогда был?» «Я не настолько дура, чтобы стремиться к невыполнимому», — парировала Роника. «Попытка воссоздать прежний удачный заведомо обречена на провал. Надо двигаться вперед, надо дать городу новый облик. И в этом новом городе, думаю, у старинных торговцев уже не будет такой власти, как прежде. Но что с того? Все равно надо смотреть в будущее. И в этом-то состоит вызов, который бросает нам жизнь. Мы должны принимать все, что с нами случается, и учиться на пережитом, а не загонять самих себя в замкнутый круг, из которого будет не найти выхода. Ничто так не разъедает душу, как жалость». И особенно жалость к себе, самому, любимому. Сирила посмотрела на нее до того странно, что у Роники невольно пробежал по спине холодок. С живого, разрумяненного гневом лица на нее глянули глаза мертвой. Но это длилось мгновение. Сирила заговорила ровным тоном. «Ты думаешь, что повидала в жизни все, но ты ошибаешься. Доведись тебе перенести то, что вытерпела я». Ты знала бы, случаются вещи, с которыми справиться невозможно. Кое-что такое, что изменяет тебя навсегда. Такое, от чего не отмахнешься с легкомысленной улыбочкой, не прикажешь себе забыть. Роника и не подумала отводить взгляд. «Верно», — сказала она. «Но верно лишь в том случае, если ты сама так решишь. То страшное событие, не знаю, право, в чем оно заключалось, так или иначе миновало и ушло в прошлое. Без конца о нем вспоминать, значит, предаться ему во власть, позволить заново вылепить твою душу и переживать тот давний ужас снова и снова. Ты, по сути, занимаешься тем, что крепишь его власть над собой. Лучше попробуй все отбросить куда подальше, да и ваяй себе будущее по собственному выбору, назло тому, что с тобой когда-то случилось. Вот тогда-то ты победишь». «Легко сказать», — огрызнулась Сирила. «Ты даже представить не можешь, как меня тошнит от твоего наивного и невежественного жизнелюбия, достойного синеглазенькой девочки. И вообще, хватит с меня на сегодня доморощенной деревенской философии. Поди вон». Роника огрызнулась в ответ. «Мое наивное и невежественное жизнелюбие, как ты изволила изящно выразиться, и есть тот удачнинский дух, о котором ты якобы премного наслышана. Ты так и не поняла главного. Именно вера в собственную способность превозмочь тяготы прошлого и не дать ему тянуть нас на дно, именно эта вера дала нам силы выжить в здешних местах. И тебе нужно разыскать в себе это качество, госпожа подруга, если ты вправду намерена стать одной из нас. Ну да хватит об этом. Так ты намерена посмотреть на то, что я тебе принесла, или нет?» Сказала и почти физически ощутила, как ощетинилась ее собеседница. «Скверно. Очень скверно. Роника очень хотела бы сделать ее, ну, если не подругой, то, по крайней мере, союзницей, но не получалось. Та явно склонна была видеть в каждой женщине либо соперницу, либо шпионку. Так или иначе, Роника молча стояла перед Сирилой, ожидая ответа, и потихоньку пуская в ход свои навыки опытного торговца. И эти навыки позволили ей заметить, как взгляд Сирилы метнулся к раскрытой амбарной книге, лежащей посередине стола, и сразу вернулся обратно. Сириле жгуче хотелось узнать, что же там написано, но и сделать первый шаг навстречу она нипочем не желала, ибо это могло быть истолковано как поражение. Сначала Роника хотела дать ей еще время на размышление, но Сирила все молчала. И Роника решила поставить на кон сразу все. «Ладно», — сказала она, — «вижу, тебя это не интересует. Право слово, я думала, что тебе захочется взглянуть на эти записи, прежде чем я предъявлю их совету торговцев. Что ж, ты меня слушать не захотела, а вот они, полагаю, захотят». И решительно подойдя к столу, она захлопнула тяжеленную книгу и снова сунула ее под мышку. Из комнаты Роника выходила не торопясь, до последнего надеясь, что Сирила позовет ее назад. Так же точно она пошла и по коридору, все еще ожидая просьбы приказа вернуться, но за спиной раздался лишь увесистый звук захлопнувшейся двери кабинета. Значит, ничего не получилось. Роника вздохнула и направилась вверх по ступенькам в бывшую спальню Давада. Донесшийся снизу стук в наружную дверь заставил ее сперва остановиться, а потом выглянуть через лестничные перила в прихожую, располагавшуюся внизу. Служанка, как раз открывшая дверь, взялась по всей форме приветствовать гостя, но молодой торговец бесцеремонно протиснулся внутрь. «Важные вести для госпожи-подруги Сирилы. Где она?» Это был Роэт Керн. «Я доложу ей, что начала была служанка, но Роэт нетерпеливо тряхнул головой. Дело безотлагательное. Прибыла птица с вестью из дождевых чащоб. Так где она? В кабинете? Не заблужусь». И, не дожидаясь ответа, ринулся мимо служанки. Его сапоги звонко цокали по каменному полу, плащ стремительно развивался, служанка засеменила следом, но он только отмахнулся. Роника проводила их глазами, силясь набраться мужества, чтобы подобраться к двери и подслушать. «Как смеешь ты вот так врываться ко мне?» — возмутилась Сирила. Роэт застал ее на коленях, занятую безуспешной попыткой снова оживить угасший камин. Кажется, в этом окрике выплеснулось все бессильное раздражение, накопленное во время стычки со старухой Вестрит. Однако потом Сирила заметила искры, сверкнувшие в глазах молодого Керна, и невольно попятилась обратно к камину. «Прошу прощения, госпожа. Я-то, дурак, вообразил, будто вести из дождевых чащоб заслуживают твоего немедленного внимания». Он двумя пальцами держал крохотный латунный цилиндрик из тех, что подвязывались птицам-посланникам. Сирила уставилась на этот цилиндрик. Роэджи чопорно поклонился. «Что ж, удаляюсь, ожидать вызова». И он повернулся обратно к двери, где переминалась и ахала, а заодно подслушивала растерянная служанка. «Закрой дверь!» — рявкнула на нее Сирила. «С той стороны!» Сердце неистово колотилось в груди. В ту ночь, когда она отправляла сатрапа в чащобы, его охрана посетила птичник Давада и взяла оттуда с собой всего лишь 5 птиц. Поэтому не шло даже речи о том, чтобы использовать их без великой нужды. Ей сообщили, что сатрап благополучно прибыл на место, что жители дождевых чащоб, посоветовавшись, решили принять его под свое покровительство, и с тех самых пор не было ни одного послания. Тогда она заподозрила, что жители чащоб двурушничают. Быть может, сатрап успел склонить их на свою сторону, и теперь ее, того глядя, обвинят в государственной измене? Что там в маленьком цилиндре? И кто еще уже успел прочитать письмо? Она попыталась собраться и призвала всю свою выдержку, чтобы выглядеть спокойной и незаинтересованной. Но язвительная издевка на лице высокого смуглого мужчины заставляла предполагать худшее. Делать нечего, придется для начала умаслить его. Роэт напоминал Сириле свирепого сторожевого пса, равно готового и защитить хозяйку, и покусать ее. Оставалось лишь желать, чтобы не пришлось однажды надеяться только на него. «Ты, конечно, прав, торговец Керн», — мило улыбнулась она. «Такие новости и в самом деле заслуживают того, чтобы врываться с ними без спроса. По правде говоря, сегодняшний день просто истощил мое терпение. Только сяду работать, тут же врываются какие-то слуги и мешают. Не вини меня за резкость. Входи, пожалуйста, погрейся». И Серила пошла даже на то, чтобы милостиво кивнуть ему головой. Хотя, конечно, ее положение не шло ни в какое сравнение с его. Роид вновь поклонился, достаточно низко, но, как она сильно подозревала, опять же, не без насмешки. «Конечно же, госпожа подруга! Ну как же не понять, когда поминутно отрывают от дел? И в особенности, когда столь тяжкий груз ответственности взвален на такие хрупкие плечи?» О, да, насмешка присутствовала. В оттенке голоса, в подборе слов. «Записку», — напомнила Серила. Роид приблизился и поклонился еще раз, протягивая ей цилиндрик. Воск, в который его обмакнули перед отправкой, выглядел непотревоженным. Но что могло помешать Роиду вскрыть цилиндр, прочесть письмо, а потом снова обмакнуть цилиндрик в расплавленный воск? Что ж, истину все равно не установить, а значит, не стоит и волноваться. Серила расколупала воск, отвинтила крышечку и осторожно вытащила крохотный свиток. Сердце ее бешено колотилось, но она заставила себя внешне спокойно усесться за стол и наклониться поближе к лампе, разворачивая письмо. Оно оказалось очень коротким, и сама эта краткость порождала особенную тревогу. Случилось крупное землетрясение, и с тех пор сатрапа и его подругу никто больше не видел. Всего вероятнее погибли под обвалами. Серила перечитала письмо снова, потом еще раз. Ну, хоть бы полсловечка о том, была ли еще надежда их отыскать. И что могла значить лично для нее внезапная гибель сатрапа? Как это скажется на ее планах? А если письмо вовсе окажется ложным? И отправили его по причинам слишком запутанным, чтобы о них даже гадать? Серила застывшим взглядом смотрела на мелкие буковки. «Выпей», — прозвучал голос, — «тебе, похоже, надо бы подкрепиться». Роид протягивал ей небольшой стаканчик с бренди. Она даже не заметила, когда это он взял с полки бутылку и налил, однако приняла стакан с благодарностью. Отпила и почувствовала, как тепло вина растворяет что-то внутри. Роид взял письмо и стал читать его, и она не пыталась ему помешать. Лишь спросила, не поднимая глаз, «Собираешься и другим рассказать?» Роид нахально уселся на уголок стола. Он сказал: «В этом городе полным-полно торговцев, поддерживающих тесные связи с роднёй из чащоб. Так что прилетят и другие птицы с подобными же известиями. Из этого и следует исходить». Пришлось ей все-таки поднять глаза и встретить его улыбку. «И что же мне теперь делать?» — услышала она собственный голос. Ей следовало возненавидеть себя за этот вопрос, ибо тем самым она полностью подпадала под его власть. «Ничего не делать», — ответил Роид. «Ничего не делать пока».